Пролог. Так, кто помнит. Она пыталась представить себе, что это значит быть совершенной, необремененной изъянами. В тот день, когда она вылупилась, она оказалась схвачена еще прежде, чем успела переползти по песку и попасть в прохладные соленые объятия моря. Так, кто помнит, не зря носила свое имя. Она была обречена с ужасающей ясностью помнить мельчайшую подробность того невеселого дня, ибо память была главнейшим ее свойством, да что там, основным оправданием ее существования. Она была сосудом воспоминаний, живым хранилищем памяти, и не только о собственной жизни, хотя бы даже и с момента первоначального образования зародыша в яйце. Та, кто помнит, несла в себе воспоминания почти бесконечной цепи жизней, происходивших прежде нее. Яйцо, морская змея, кокон, дракон и снова яйцо. Они все были в ней, все ее предки. Не каждой морской змее доставались подобный дар и подобное бремя. Таких, как она, хранящих совокупную историю своего рода, всегда было немного. Но большого числа никогда и не требовалось. А ведь она родилась совершенной. Крохотное тельце было гладким и гибким, и безупречные чешуйки покрывали его. Она выбралась из яйца, взрезав кожистую скорлупу особым шипом, которым была снабжена ее мордочка. Надо сказать, что она немного припозднилась с рождением. Остальной выводок уже высвободился и уполз в воду, испещрив прибрежный песок извилистыми следами. Готовая тропа, по которой ей оставалось только проследовать. Море властно манило ее к себе каждым вздохом прибоя, каждым всплеском волны. И она отправилась в путь, ерзая по сухому песку под лучами палящего солнца. Она уже обоняла, уже чувствовала во рту вкус морской соли, уже совсем рядом были солнечные блики, плясавшие на волнах, но ей так и не удалось завершить свое первое путешествие. Ее обнаружили богомерзкие. Они окружили ее, загородив своими тяжеловесными тушами путь к манящему океану. Ее подняли с песка и поместили в пещерный пруд, наполнявшийся во время прилива, и стали держать там, кормя мертвечиной и не позволяя поплавать на свободе. Она так ни разу и не пропутешествовала со своим народом в теплые южные моря, столь изобилующие пищей, не обрела телесной силы и крепости, которую дает вольная жизнь. Но природа все же брала свое, и она росла и росла, пока пруд, выдолбленный в каменных скалах, не превратился для нее в тесную лужу. Воды в этой луже едва хватало, чтобы смачивать ей жабры и чешую. Да и что это была за вода, наполовину состоявшая из ее собственного яда и телесных отходов? А легкие даже не могли толком расправиться внутри туго свернутого тела. Вот так она и жила, пленница в застенке у богомерзких. Сколь долго ей пришлось там томиться? У нее не было никакой меры времени. Ясно было лишь одно — ее плен продолжался несколько жизней обычных представителей ее рода. Вновь и вновь чувствовала она властный позыв отправиться в путешествие и не находила покоя, изнемогая от необходимости странствовать и невыносимого желания увидеться со своими. Ядовитые железы в глубине ее горла распухали, мучительно переполняясь. Она едва не сходила с ума от воспоминаний, которые рвались наружу, требуя выхода. Она билась в своем узилище, замышляя беспощадную месть богомерзким, державшим ее здесь. Жгучая ненависть к тюремщикам и так составляла обычный фон ее мыслей, но в подобные периоды это чувство достигало небывалой яростной остроты. Переполненные железы источали в воду наследную память. Она барахталась в сплошном яде, вдыхая и выдыхая мириады воспоминаний. И вот тогда-то к ней приходили богомерзкие. Они заполняли ее темницу, доставали воду из каменного пруда и напивались до пьяна. А потом выкрикивали друг дружке сумасшедшие пророчества, да просто бесились и буйно бредили в лучах полной луны. Они крали память ее народа. И на основе этой краденной памяти силились заглянуть в будущее. А потом ее освободил этот двуногий Уинтроу Вестрит. Он приехал на остров Богомерзких, чтобы собрать для них сокровища, вынесенные морем на береговой песок. Взамен он ждал от них прорицания. Даже теперь стоило той, кто помнит, лишь подумать об этом, как ее гриву встопорщивал прилив яда. Богомерзкие пророчествовали только тогда, когда могли унюхать облик будущего в том прошлом, которое похитили у нее. Они ведь не обладали истинным даром видения. Если б знали, думалось ей, небось смекнули бы, что вместе с двуногими к ним явилась погибель, и непременно остановили бы у Интроу Вистрита. А нет, ведь смог же он ее отыскать и освободить. Между прочим, нежданный освободитель был для нее загадкой. Она соприкоснулась с ним кожей, их воспоминания смешались благодаря ее ядам. И все равно она никак не могла взять в толк, что же подвигло двуногого выпустить ее на свободу. Он был из породы мгновенно живущих. Его воспоминания были такими короткими, что большинство даже не запечатлелось в ее сознании. Зато она почувствовала его участие, сострадание и душевную боль. Она поняла, он рисковал своим кратковременным существованием ради того, чтобы вернуть ей свободу. И ее растрогало мужество, присущее, оказывается, созданию, столь мимолетно приходящему в этот мир. И она поубивала богомерзких, пытавшихся захватить ее и Уинтроу. А потом, когда Уинтроу и другие двуногие готовы были погибнуть в бушующем море, она помогла им вернуться к себе на корабль. Так, кто помнит, широко распахнула жабры, вбирая тайну, несомую волнами. И так она вернула маленького двуногого на корабль, чтобы неожиданно обнаружить, как манит и пугает ее этот самый корабль. Вот он впереди, серебристая тень возле поверхности. Вода напитана его тревожащим ароматом. Так, кто помнит, продолжала следовать за ним, вбирая нечто смутное, порождающее зыбкие тени воспоминаний. От корабля пахло не так, как положено пахнуть обычному кораблю. Это был безошибочно узнаваемый запах ее племени. Вот уже 12 приливов плыла она за ним следом, но так и не приблизилась к разгадке и не поняла, как подобное вообще может быть. А ведь она хорошо знала, что такое корабль. У старшего народа были корабли, но ничего общего с тем, что она видела и обоняла сейчас. Ее предкам-драконам, могли ли солгать их воспоминания, часто доводилось скользить в небесах над кораблями, игривым взмахом крыла, заставляя крохотные скорлупки неистово раскачиваться. Да, те корабли не были чудом, а этот был. Каким образом корабль может пахнуть морской змеей? Да еще не просто змеей. Его запах был запахом той, кто помнит, и объяснения этому не существовало. Между тем змею снедало острое чувство долга, потребность более острая, нежели голод или стремление найти себе пару. «Тебе пора!» — властно звучал внутренний голос. «Более того, ты можешь опоздать!» Ей непременно следовало быть сейчас со своим народом, вести их вековечным путем, бережно хранимым в ее воспоминаниях, подпитывать их менее стойкую память своими могучими ядами, способными пробудить то, что дремлет в их собственных душах. Зов рода кипел в крови той, кто помнит. Пришло время меняться. И ничего нельзя с этим поделать. Она в который раз прокляла уродство своего зелено-золотого тела, столь неуклюже дергавшегося в воде. Долгое заточение лишило ее выносливости, насущно необходимой теперь. Ей проще было плыть в кильватере корабля, чье движение увлекало ее вперед. Примечание. Кильватер — след на воде после прохождения судна. Следовать в кильватере, в кильватерном строю, имеется в виду расположение движущихся кораблей таким образом, что линия строя совпадает с линией курса. Конец примечания. Жизни, как правило, нет особого дела до наших желаний, и той, кто помнит, пришлось уговаривать свою совесть. Она будет следовать за серебряным кораблем, пока тот движется в более-менее подходящем ей направлении. Это поможет ей приноровиться к длительному плаванию, выработать силу и выносливость, которых ей так сейчас недостает. Заодно она сможет поразмыслить о тайне этого корабля и разгадать ее, если получится. Но отвлечь себя от жизненно важной цели она этой тайне нипочем не позволит. Ближе к берегу она покинет корабль и займется поисками родни. Она разыщет змей по запаху и поведет их к устью великой реки, в верховьях которой расположены чудесные грязевые поля. Будут устроены коконы, и через год, Примерно в это же время юные драконы впервые станут пробовать крылья. Эту клятву она твердила про себя все 12 приливов, пока следовала за кораблем. А когда вода пребывала в 13-й раз, ее слуха достиг звук, от которого у той, кто помнит, чуть не разорвалось сердце. Где-то затрубил морской змей. Она немедленно покинула кильваторную струю корабля и нырнула вниз, уходя от отвлекающих голосов волн на поверхности, и прокричала в ответ, а потом неподвижно повисла в воде и замерла, вслушиваясь. Но кругом была лишь тишина. Разочарование было безмерным. Неужели она обманулась? В темнице у Богомерских она временами принималась истошно кричать, выплескивая свое горе, так что под сводами подземелья звенело многократное эхо ее отчаянных воплей. Подумав об этом, та, кто помнит, даже ненадолго зажмурилась. Нет, она не будет мучиться самообманом. Она вновь широко раскрыла глаза. Она была, как прежде, одна. Змея решительно устремилась в погоню за кораблем, успевшим уйти вперед. Его запах давал ей хотя бы тень ощущения товарищества в пути. Случившаяся заминка вновь болезненно напомнила ей о слабости ее тела, жестоко изувеченного заточением. Потребовалась вся ее воля, чтобы победить усталость и принудить себя двигаться вперед со всей быстротой. А мгновением позже вся ее усталость бесследно исчезла, ибо мимо нее точно мимолетная вспышка пронесся белый змей. Кажется, он вообще не заметил ее, целенаправленно стремясь за серебряным кораблем. Наверное, подумалось ей, его запутал странный запах, исходящий от этого судна. Ее множественные сердца неистово застучали. «Я здесь!» — прокричала она ему вслед. «Сюда! Я здесь! Я так, кто помнит! Я наконец-то вернулась!» Но белый даже не обернулся. Он стремительно удалялся, его мощное тело без усилия струилось в толще воды. Та, кто помнит, смотрела ему вслед, не в силах поверить своим глазам. Потом кинулась догонять, окончательно забыв про усталость. Только дышать почему-то сделалось совсем тяжело. Она обнаружила его в тени, которую отбрасывал серебристый корабль. Змей скользил в столбе затененной воды совсем рядом с его днищем, безумолку бормоча и поскуливая, словно бы разговаривая с близкими досками. Вот только в его бормотании ничего понять было нельзя. Его ядовитая грива была отчасти встопорщена, так что в воде оставался слабый след источаемых соков. Та, кто помнит, следила за его бессмысленными движениями, и в ее душе нарастал медленный ужас. Все ее чувства, все инстинкты, вплоть до самых глубинных, буквально криком кричали, предупреждая об опасности, потому что, похоже, ей пришлось столкнуться с сумасшедшим. Но, как бы то ни было, он оказался самым первым соплеменником, увиденным ею с момента рождения. И родственное чувство все-таки пересилило отвращение и страх. Она осторожно подобралась ближе. «Приветствую тебя», — произнесла она робко. «Не ищешь ли ты ту, кто помнит? Если это так, я перед тобой». Громадные алые глаза враждебно сверкнули в ответ. Могучие челюсти, предупреждающе, клацнули. «Мое!» — прозвучал хриплый рык. «Мое! Моя еда!» И он прижал вздыбленную гриву к корпусу корабля, поливая его текучими ядами. «Корми!» — потребовал он затем. «Дай жрать!» Та, кто помнит, шарахнулась прочь. Белый продолжал нагло тереться о серебристые доски. Восприятие той, кто помнит, достигло смутное эхо беспокойства, исходившее от корабля. Странно, все происходившее было подозрительно похоже на сон. И, как положено сновидению, содержало дразнящие намеки на нечто важное, когда, кажется, еще миг и поймешь, что к чему. Неужели корабль в самом деле отзывался на яды и вопли белого змея? Нет, нет, невозможно. Их всех просто дурачил странный и дурманящий запах, исходивший от корабля. Та, кто помнит, расправила гриву, чувствуя, как наливаются мощными ядами все ее волоски. Это придало ей уверенности. Она вновь приблизилась к белому змею. Он был крупнее и наверняка сильнее ее. У него было могучее тело опытного бойца, но не в том дело. Она знала, что способна убить его. Да, она, немощная калека, вполне могла парализовать его своим ядом и отправить на дно. Подумав об этом, она вдруг поняла, что способна даже на большее. Она может просветить его и оставить в живых. «Слушай же меня, белый змей!» — протрубила она. «Я поделюсь с тобой памятью. Я передам тебе воспоминания нашего рода, и они помогут тебе восстановить утраченное. Готовься же воспринять мой подарок». Он не обратил на ее слова никакого внимания и даже не подумал готовиться, но это не имело значения. Она исполняла свое предназначение, то, ради чего когда-то вылупилась из яйца. Он будет самым первым восприемником ее дара, и неважно, вольным или невольным. Она ринулась к нему со всей быстротой, какую могла выжить из своего не очень-то послушного тела. Он решил, будто она нападает, и повернулся к ней с развернутой гривой. Ну, какое ей было дело до его слабеньких ядов? Налетев, она обвела его и одновременно тряхнула гривой, высвобождая самые могучие и действенные соки, самые сокровенные, способные тотчас захватить его сознание и раскрыть тайную память, гораздо более давнюю, чем накопленная его собственной жизнью. Белый отчаянно забился, но скоро замер в ее хватке длинным неподвижным бревном. Рубиновые глаза так и не закрылись веками, лишь таращились от пережитого потрясения. Последняя попытка сделать судорожный вздох, и он стал полностью неподвижен. Теперь она могла только поддерживать его. Она обняла его, продолжая медленно плыть. Корабль начал постепенно отдаляться от них, но она следила за ним почти без сожаления. Этот змей в ее объятиях был гораздо важнее любых тайн, которые уносило с собой судно двуногих. Она бережно поддерживала его, изгибая шею, чтобы заглянуть ему в глаза. Вот они замерцали и опять замерли. Ей показалось, будто миновало тысячи жизней. Он вдыхал и впитывал воспоминания своего рода. Она дала ему насытиться воспоминаниями, а потом осторожно обволокла пленника успокаивающими соками, которые позволили тайной памяти отступить назад в глубину, выпуская на первый план воспоминания его коротенькой жизни. «Помни», — тихо выдохнула она, налагая тем самым на него ответственность за возвращенное наследие предков. «Помни и будь». Некоторое время белый змей по-прежнему вяло обвисал в ее кольцах. Но вот по его телу прошла слабая дрожь, он вернулся к настоящему, к собственной жизни. Вот его глаза замерцали, завращались, взгляды встретились. Он вскинул голову. Она ждала благоговейной признательности, но он смотрел на нее так, словно она была в чем-то перед ним виновата. «Почему?» — требовательно спросил он, застав ее совершенно врасплох. «Почему тебе понадобилось делать это сейчас? Теперь, когда слишком поздно? Я мог спокойно умереть, так и не догадавшись, кем и чем мог бы стать. Почему ты не позволила мне остаться бессмысленным зверем?» Эти слова так потрясли ее, что она попросту выпустила его из объятий. Он негодующе высвободился и стрелой улетел прочь сквозь толщу воды. То ли ему было невыносимо тошно в ее обществе, то ли он попросту удрал, она так и не поняла. Обе вероятности казались равно невыносимыми. Как же так? Возвращенная память должна была наполнить его душу радостным осознанием предназначения. «Откуда же это яростное отчаяние?» «Погоди!» — крикнула она ему вслед. Но угрюмые сумеречные глубины уже поглотили белого змея. Неуклюже избиваясь, она последовала было за ним, понимая, что ей не по силам мериться с ним быстротой. «Не может быть, чтобы мы безнадежно опоздали. И потом мы все равно должны попытаться». Но слова были бессильны, доброловище оставалось пустым. И так он бросил ее. Она вновь осталась одна. Нет, она не могла с этим смириться. Неловко двигаясь, она все-таки плыла вперед, широко раскрыв пасть в поисках запаха, отмечавшего след белого змея. Увы, этот запах становился все слабее, пока окончательно не рассеялся. Белый змей был слишком быстр для нее. Вернее, она была слишком медлительной. Куда ей, калеке, за кем-то гоняться? Отчаяние было едва не болезненнее прилива ядов в переполненных железах. Она вновь попробовала воду, никакого следа. Она поплыла зигзагами, с каждым разом стараясь захватывать все больше пространства и усердно принюхиваясь. Наконец-то она учуяла слабенький след, и все ее сердца так и подпрыгнули, исполняясь решимости. Она, что было сил, заработала хвостом, пытаясь все-таки догнать беглеца. «Постой!» — протрубила она. «Пожалуйста, погоди! Мы с тобой — единственная надежда нашего племени. Выслушай меня! Ты должен меня выслушать!» Знакомый запах неожиданно сделался гуще. «Единственная надежда нашего племени!» Эта мысль донеслась к ней сквозь толщу воды, точно смутное эхо. Так будто слова были не высказаны должным образом в воду, а скорее выдохнуты в тонкий воздух пустоплеса. Но той, кто помнит, хватило и этого призрачного ободрения. «Я иду к тебе», — вслух пообещала она, продолжая со всем упорством продвигаться вперед. Но когда она вплотную приблизилась к источнику запаха, ей не удалось рассмотреть поблизости ни единого живого создания. Лишь вверху, над ее головой, скользил у самой поверхности серебряный корпус странного корабля.